Уильям Фолкнер. «Шум и ярость». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Правда». 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».